«Во-во-во!» — поежился Джей, плотнее заворачиваясь в одеяло. «Дует тут!» Дым от костра потянул куда-то в сторону. Это было странно, так как до сих пор воздух здесь, в тихом безжизненном месте, оставался совершенно неподвижным. «Отлив!» — произнес Маккензи. «Уровень воды у выхода из туннеля начал падать, и снаружи проникает свежий воздух». «Свежий воздух», — зачарованно повторил Купер-старший. «Значит, теперь мы можем выбраться отсюда», — оборвал его Джей. Адам в ответ грустно покачал головой. «Каноэ при мне сейчас нет, а пытаться вплавь бессмысленно». «Воздух», — пробормотал вновь доктор, — «воздух тянет». «Да, разумеется», — пожал плечами Адам, — «и прекрасно, а не то б я тут задохнулся без ежедневного проветривания». «Тяга воздуха!» — возбужденно воскликнул Купер-старший, вскакивая. «Джей, одевайся!» Джей также вскочил на ноги, схватил свою одежду. «Что ты задумал, отец? Тут сквозняк! Он бы не дул, не будь ему отсюда выхода», — поспешно объяснил тот. «Воздух циркулирует, значит, входит через какое-то другое отверстие». Все трое молниеносно оделись, обдуваемые потоком свежего воздуха. Теперь они ощущали это с особым наслаждением. «Нужно проследить, куда он дует», — сказал доктор. Они бросили взгляд на дым от костра, который устремлялся куда-то вверх вдоль стены пещеры. Доктор ринулся вслед за ним. Джей и Адам еле успевали карабкаться по камням, чтобы не отстать. «Вы не замечали здесь каких-нибудь шахт, туннелей, скважин, ну, в общем, чего-нибудь подобного?» — спросил Адама на ходу через плечо Купер-старше. «Конечно, но я не придавал этому значения», — признался тот. «Где?» Адам указал на небольшую нишу в стене, подъем который казался крутым, но вполне преодолимым. «Потребуются лампы!» — прикрикнул доктор. Джей и Адам притащили две лампы и лопату. «Должен вас предупредить», — проговорил миссионер. «Этот туннель или шахта может быть обитаемым. Когда тяги воздуха нет, оттуда исходит странный запах, иногда доносится какой-то шум». При этих словах доктор лишь заволновался еще сильнее. Он взглянул на Джея, пораженный новой догадкой, но тот еще ничего не мог понять. «Вы имеете в виду, что там может обитать какая-то тварь?» Вновь обратился доктор к миссионеру. «Да», — ответил тот. «А из местного фольклора я знаю, что с этой тварью вряд ли приятно будет повстречаться. Туземцы поклоняются ей?» «Да, и боятся. Ей приносят в жертву людей». Купер-старший весь дрожал от возбуждения. «Яма!» — выпалил он. «Джей, ты помнишь ту яму на поляне, которая напоминала вулканическую шахту? Может быть, этот ход ведет туда, наверх?» «Идем!» — без раздумий отозвался сын. «Стойте!» — урезонивал их Адам. «Вы знаете, на что идете?» «Когда совершаются жертвоприношения?» — осведомился доктор. «На восходе», — начал был Адам, но не договорил, вдруг поняв. «Вы думаете, Келна собирается принести в жертву Лайлу?» «А вы как полагаете?» — Адам побледнел. «Тогда надо спешить».